Девишник. Я надену красное маниста, сарафан за петлю синей рюшкой. Позовите, девки, гармониста, попрощайтесь с ласковой подружкой. Мой жених угрюмый и ревнивый не велит заглядывать на парней. Буду петь я птахой сиротливой. Вы ж пляшите дробней и угарней, как печальны девичьи потери. Грустно жить оплаканной невесте. Уведет жених меня за двери, будет спрашивать о девической чести. Ах, подружки, стыдно и неловко, сердце робкое охватывает стужа. Тяжело беседовать с заловкой. Лучше жить несчастной, да без мужа.